Защита вызывает Теодора Уорринга. Тед сел на свидетельское место и был приведен к присяге. Когда он клялся говорить правду, собственный голос отдавался у него в ушах далеким металлическим эхом, как может случаться при недосыпании или сильном потрясении, когда дыхание, звук и значение слов заглушает постоянный ток адреналина. «Для протокола», — начал Фиск, — «назовите, пожалуйста, ваше полное имя». «Теодор Лайонел Уорринг». «Мистер Уорринг, в каких родственных отношениях вы состояли с погибшей Энн Уорринг?» «Она была моей женой». «Сколько лет вы были женаты?» 16 лет». «И на момент ее смерти вы жили раздельно?» «Да». «Мистер Уорринг, я бы хотел получить некоторые представления о ваших взаимоотношениях с женой. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились?» «Мы познакомились в школе». «Вы поженились очень рано, не так ли?» «Да». «Ей было 20 лет, мне 21 год». «Не могли бы вы описать нам ваши отношения с ней на раннем этапе?» «Это вообще единственное, что когда-либо имело смысл». Он посмотрел мимо Фиска на ряды невзрачных лиц, наполнявших зал, потом вниз на свои сложенные углом пальцы. Его веки чуть дрогнули. Слышно было, как две женщины из состава присяжных сочувственно цокали языками. «Я это говорю не для красного словца», — тихо продолжал он, «а имею в виду совершенно буквально, без всякого преувеличения. Пока я не встретил Энн, ничто для меня не имело ни малейшего смысла, и мне кажется, она чувствовала то же самое по отношению ко мне. Я это знаю. Может быть, именно это и имеют в виду, когда говорят о поисках своей утраченной половины. А все остальное — взлеты и падения, дурацкие мелочи, даже ссоры — все это на самом деле ерунда. Во всяком случае, так было, когда мы познакомились. Именно так и было всегда. Мы не могли дождаться, пока поженимся. Конечно, мы были молоды, но...» Он улыбнулся, несмотря на предупреждение Фиска не делать этого, поскольку Фиск считал, что улыбки Теда слишком смахивают на ухмылки. «Мы, видите ли, оба были людьми не того склада, чтобы ходить на вечеринки или гулянки». Тед заметил неодобрительный взгляд Фиска и согнал улыбку с лица. «Просто мы...» — его голос смолк. «Ничто с тех пор не имело особого смысла», — прошептал он. В зале стояла полная тишина. Даже судья Каразерс обнаружила, что сама выжидательно подалась вперед. Один из стариков на заднем ряду громко прочистил горло. «Наверняка эти первые годы были очень трудными. Не так много супружеских пар, вступающих в брак в столь раннем возрасте, справляются с этим, и все же вам удалось остаться вместе?» «Да». «Вам с женой случалось спорить?» «Разумеется». «Невозможно, чтобы два человека жили вместе и не спорили, верно? Я никогда не верил тем, кто утверждает, будто у них нет никаких разногласий. Или они лгут, или у них мозги не работают». «Понятно. Фиск оставил эту тему. За все годы, что вы были женаты, не сомневаюсь, что вы переживали и тяжелые времена». «Да». «Вы хоть раз били свою жену, мистер Уорринг?» «Никогда». «Даже когда ссорились с ней?» «Я никогда бы не сделал ничего подобного». «Мистер Уорринг, к моменту ее смерти вы все еще любили жену?» «Да». «Очень». В его голосе прозвучали виноватые нотки. «Как можно рассчитывать, что любовь исчезнет лишь потому, что какой-то клочок бумаги утверждает, будто так положено с определенного числа?» Вы хотели воссоединиться с ней? Да, больше всего на свете. И мы бы это сделали, я в этом уверен. Мистер Уоринг, за 4 дня до того, как вы повезли дочерей в горы, виделись ли вы с миссис Уоринг? Да. Можете рассказать, при каких обстоятельствах? Мы встретились на школьном спектакле Эйли. Эйли — это ваша младшая дочь? Да. И что произошло в тот вечер? Вы смотрите на ребенка, которого произвели вместе. Смотрите друг на друга. Он помолчал. Мы отправились домой вместе. В дом на Сикамор-стрит 374? Да. Что произошло потом, мистер Уоринг? Мы занимались любовью. Вы принуждали жену, мистер Уоринг? Нет. Господи, конечно, нет. Между нами все еще существовала та удивительная связь. Ну, вы должны это понять. Она никогда не исчезала. Мы все еще любили друг друга. Это была самая естественная вещь на свете. А то, что мы разъехались, ужасной ошибкой. Нам нужно было всего лишь признать это, и мы были готовы это сделать. Оба? Да. Вы могли бы назвать тот вечер романтическим? Да. В некотором роде даже более романтическим, чем в молодости. Мы были опытнее. Вы ссорились? Нет. А когда вы увиделись с женой в следующий раз? Когда забирал девочек на выходные. Днем в пятницу 20 октября? Да. Можете ли вы описать суду вашу встречу с женой в тот раз? Я сказал ей, что хочу с ней помириться. Сказал, что люблю ее. И что она ответила? Она обещала подумать о том, чтобы нам снова жить вместе. Вы думаете, она говорила серьезно? Энн всегда говорила серьезно. И так вы расстались в хороших отношениях? Да, в очень хороших. А потом вы повезли дочерей в горы. Мистер Уоринг, как бы вы охарактеризовали ваши отношения с Джулией за прошедший год? Джулия очень злилась из-за нашего расставания. Что ж, я полагаю, ни одному ребенку не нравится, когда родители расходятся. Да из чего? Дети любят порядок. Как бы то ни было, она винила меня, хотя мы с ее матерью оба старались объяснить ей, что, по сути, не виноват никто. Она ведь всего лишь ребенок, она запуталась, это можно понять. Но с тех пор она была на меня очень сердита. И в чем это проявлялось? Мрачное настроение, замкнутость, язвительность. Иногда она пыталась навредить мне. Навредить? Позже я выяснил, что случалось. Я звонил домой поговорить с Энн, а Джули ей ничего про это не сообщал. Она лгала Энн? Да. Нас с Энн это беспокоило. Нас обоих огорчали некоторые стороны в поведении Джулии. И ложь, конечно, была одной из них. Понятно. Фиск немного помолчал. Он не смотрел в глаза присяжным, но кивнул в их сторону, дескать, мы вместе слушаем. Вы пытались поговорить с Джулией во время выходных на горе Флетчера? Да. Я старался еще раз объяснить ей, что в случившемся нет ничьей вины. Я хотел, чтобы она поняла, как сильно я люблю Энн и ее, и Эйли. Я сказал, что хочу, чтобы мы снова жили одной семьей. Безумно этого хочу. Я пообещал ей, что на этот раз все будет иначе. Иначе в каком смысле? Тед опустил голову и вздохнул. Между мной и Энн некоторое время были напряженные отношения. Ну, все супружеские пары проходят через подобные периоды, когда все меняется. Гордиться тут нечем, но я не знаю никого, кто бы умер от болезни роста. Ну, в общем, мы не слишком старались скрыть это от детей». Если мы в чем и были виноваты, так только в этом. Возможно, они слышали большим, чем следовало бы. Ну, как им было во всем этом разобраться? Вы можете ответить на вопрос, мистер Оринг? Вмешалась судья Каразерс. Я сказал Джулии, что никаких криков больше не будет. Сухо проговорил Тед. Мне не следовало этого делать. Это была ошибка, я признаю. Но именно так я сказал ей. — Почему же это было ошибкой, мистер Оринг? — мягко спросил Фиск. — Потому что, когда мы с Энн, к несчастью, повысили голос, это расстроило Джулию. Очень расстроило. Она неправильно восприняла это и, по-моему, запаниковала. Рердон встал из-за стола. Возражение. Свидетель не может знать, о чем думала Джулия. Возражение принимается. Судья Каразерс обратилась к присяжным. Не принимайте во внимание последний ответ. Фиск перевел дух и начал снова. Давайте на минутку вернемся к вашей поездке. Вы приехали домой приблизительно в 4 часа дня в воскресенье, правильно? Да. «А кто нес ружье?» «Я». «Почему вы внесли ружье в дом, мистер Оринг?» «Я отдавал его Джулии. Мы так хорошо провели время в те выходные, что я подумал, мы могли бы съездить туда еще раз, прежде чем охотничий сезон кончится. Все вчетвером». «Как вы считаете, ружье в тот момент находилось на предохранителе?» Да. Между прочим, в то утро я как раз учил девочек, как проверять предохранитель. Что случилось, когда вы вошли в дом? Темно-серые глаза Теда потемнели еще больше. Мы с Энн повздорили, — тихо сказал он. Лучше бы мы этого не делали, но так получилось. Однако ссора была несерьезнее прежних. Просто мы таким образом снова соединялись друг с другом. Это всего лишь одна сторона нашей жизни. Но, видимо, после всех разговоров о том, насколько все изменилось, громкие голоса смутили Джулию. И что она сделала? Она закричала: «Перестань! Нет!» Как вы думаете, почему она так крикнула? Ну, потому что хотела, чтобы прекратилась ссора. «Возможно, она крикнула: «Перестань! Нет!» потому что вы вскинули ружье!» «Нет, ни в коем случае. Она терпеть не могла, когда мы ссорились. Она, знаете ли, может быть, очень сурова. Когда Джулия крикнула: «Перестань! Нет!» как далеко она стояла от вас?» «Примерно на расстоянии шага, ну, самое большее 2. «И что случилось потом?» Совершенно неожиданно она набросилась на меня. Может, мне бы следовало это предвидеть, но я не сумел. Она просто выскочила ниоткуда и повисла у меня на правой руке. На той руке, в которой было ружье? Да. Можете рассказать, что произошло дальше? Тед провел рукой по волосам. Черты его лица исказились, словно съежились, запали. И он помедлил, чтобы справиться с собой. Ружье выстрелило. Тихо произнес он. Джулия навалилась на меня в мгновение ока, прямо на предплечье, повисла всей своей тяжестью, и в следующее мгновение я услышал, как ружье выстрелило. Когда я поднял глаза... Он замолк, облизал губы, сглотнул комок в горле. Когда я поднял глаза, Энн привалилась к ступенькам, а ее голова... Он прикрыл глаза, не в силах продолжать. — Вы уверены, что ружье выстрелило только после того, как Джулия повисла на вас? — Да. — Мистер Уоринг, вы хоть раз вскидывали ружье и целились в голову жене? «Нет, я любил ее больше всего на свете. Вы нарочно спустили курок?» «Нет, Ружье выстрелило, когда Джулия повисла на нем. Должно быть, давление ее тела на мою руку каким-то образом ослабило предохранитель. Когда прибыла полиция, что вы велели сделать Джулии? Я велел ей сказать им правду, просто сказать правду. И она сказала? Нет, — тихо сказал он. Значит, вы утверждаете, что Джулия солгала полиции? Да, если бы я знал, почему. Господи, если бы я знал. Я могу лишь предположить, что она боялась признать, что произошло на самом деле. Рердон встал. Возражаю, это догадка. Принято. У меня больше нет вопросов, — спокойно сказал Фиск. Тед глубоко вздохнул, испытывая облегчение, что с ним закончили. Он вытер влажные ладони обрюченной и поднял глаза на судью Каразерс. Точно как и ее бывший муж, — подумалось ей, — наиболее заносчивой в минуты наибольшего уничижения. Она подняла молоток. Заседание откладывается до завтрашнего утра. В 6 часов в доме было темно. Джулия слышала за прикрытой дверью бормотание телевизора. Там Эйли играла с рисовальной доской и лишь изредка поглядывала на экран. Сэнди еще не вернулась с работы. Теперь она бывала дома гораздо реже, чем когда они только что перебрались сюда. И даже когда находилась дома, ее присутствие было неощутимо. Она превратилась в загадку. Бродила по коридорам и комнатам, почти не задавая вопросов, почти не разговаривая. Джулия, которая негодовала и возмущалась прежним пристальным надзором и заботой, теперь чувствовала себя одновременно освобожденной и растерянной в пришедшем им на смену молчании. Она стояла в ванной Сэнди перед зеркалом и просматривала содержимое аптечки. Остановилась на черном контурном карандаше для глаз и подвела веки черным. Положив карандаш точно на то же место, откуда брала его, дальше она воспользовалась сухими румянами, потом губной помадой кораллового цвета и черной тушью для ресниц. Закрыла зеркальную дверцу шкафчика и потянулась наверх за стеклянным флаконом с пульверизатором, оросив прохладными брызгами Шанели номер 19 кожу за ушами, как она помнила это, делала ее мать по особым случаям. Под мини-юбкой на ней уже были надеты кружевные трусики-бикини. Она вернулась в спальню, где Эйли теперь сидела на полу, скрестив ноги, и рисовала цветными карандашами. «Я ухожу к Молли Киннон», — сказала Джулия, держась подальше от Эйли, чтобы та не заметила ее накрашенного лица. — А кто это Молли Киннон? — Подруга. Эйли смотрела на нее с подозрением. У Джулии было не так уж много друзей. — А если Сэнди вернется, скажи ей, что я поужинаю там, ладно? Эйли кивнула. Джулия вышла из комнаты и сбежала по лестнице, перескакивая через ступеньку. На темные улицы ложились полосы света от фонарей, и Джулия торопливо бежала, перепрыгивая через них от одного пучка света к другому. Добравшись до центра города, она замедлила шаг и решительно двинулась по Филдстон-стрит, пока не оказалась у дома номер 54. Задрав голову, она увидела, что это старое желтое трехэтажное деревянное здание. Имя Питера Горрика стояло вторым в списке. Она нажала пластмассовую кнопку. «Кто там?» «Джулия». Загудел зуммер. Он ждал ее на лестничной площадке. «Джулия, что ты здесь делаешь?» Она, не отвечая, прошла за ним в квартиру. «Откуда ты узнала, где я живу?» — спросил он, остановившись в гостиной. Посмотрела в телефонном справочнике. Он кивнул, с любопытством глядя на нее, ожидая, что же она будет делать. Она осмотрелась. Большие окна в нише комнаты выходили на улицу. С карниза, словно сброшенные парики, свисали 2 засыхающих папоротника. Выцветший восточный ковер на полу бюро с выдвижной крышкой и множеством маленьких ящичков и диван с покрывалом в сине-зеленую полоску. На кофейном столике рядом со стопкой книг, блокнотов и бумаг стоял бокал красного вина. Она уселась на диван, не снимая куртки. Он сел в кресло напротив. Смазанный у нее под правым глазом черный контур оттенял бледную кожу. «Я не разрешила вам разговаривать с сестрой», — сказала она. «Я просто хотел с ней познакомиться». «Нет». «Почему?» Она опустила глаза. «Потому что ты мой». «Она еще не готова разговаривать с вами», — сказала она. «Я никого не хотел обидеть». Джулия кивнула. Питер протянул руку и отпил вина. «Можно мне немножко?» — попросила Джулия. Он засмеялся. «Тебе не кажется, что ты еще немного молода для этого?» «Нет». «Ну, может, в другой раз». Она окинула комнату взглядом. «У вас есть подружка?» Питер улыбнулся. «В данный момент нет». Она чуть наклонила голову, принимая эту информацию, усваивая ее, сопоставляя. «У Сэнди много приятелей. Вы с ней спали?» «Нет», — спокойно ответил он. «Вы считаете, она симпатичная?» «Сэнди?» «Да». «Пожалуй». Джулия снова кивнула. «А как вы думаете, я симпатичная?» «По-моему, не просто симпатичная. По-моему, ты эффектная». «Почему быть эффектной лучше, чем симпатичной?» «Симпатичным может быть любой. Эффектными бывают только особенные люди». Джулия скрестила ноги. «С кем встречается Сэнди, кроме Джона Норвуда?» — спросил Питер. Джулия уклончиво пожала плечами. Глядя на него в упор, она протянула руку и глотнула вино из его бокала. От непривычной горечи у нее на глазах выступили слезы, но она лишь изящно поджала губы и осторожно поставила бокал обратно. Он с интересом наблюдал за ней. «А Сэнди знает, где ты?» «Нет, я не обязана обо всем ей докладывать», — она нахмурилась. «Вы собираетесь оставаться в Хардисоне после суда?» «Пока не знаю. Я бы не осталась». «Понимаю». Он наклонился вперед. «Наберись терпения, Джулия. Когда немного повзрослеешь, сможешь ездить куда захочешь». «Вы думали насчет того, о чем я вас просила?» «О чем же?» «О том, чтобы взять меня с собой в Нью-Йорк». Нетерпеливо выпалила она. «Видишь ли, Джулия, я сейчас очень занят на работе. Ты же знаешь этот процесс». Последнее слово он произнес осторожно, словно пробуя на вкус. «Мне кажется, сейчас не совсем подходящее время, чтобы уезжать». «Тогда попозже?» «Посмотрим», — сказал он. «Поговорим об этом, когда наступит время. Идет? Обещаете?» «Обещаю». Он осмотрел ее длинные скрещенные ноги под мини-юбкой, ее лицо с яркой маской зрелости, размазавшейся только в уголках. «Как ты думаешь, когда Эйли будет готова поговорить со мной?» «Не знаю. Мне бы очень этого хотелось, Джулия». Она молча кивнула в ответ. «Тебе нужно было со мной еще о чем-нибудь поговорить сегодня вечером? Ты хотела мне что-нибудь сказать?» Она чуть подалась ему навстречу, всего на какую-то четверть дюйма. Расстояние между ними она делила на крошечные отрезки и покачала головой. «Тебе не кажется, что Сэнди будет беспокоиться о тебе?» Джулия пожала плечами, снова взяла бокал и глотнула из него. «Можно мне иногда приходить сюда после школы?» — спросила она, поставив бокал на столик. «Просто позаниматься. У Сэнди дома так шумно, но пока что становится слишком поздно. Что, если отвезу тебя домой?» Я тебя высажу за квартал, если ты беспокоишься, чтобы соседи о нас не узнали. Он послал ей мимолетную кривую улыбку, и она опять не была уверена, что это означает. Она кивнула. «Хорошо». Она неохотно спустилась вслед за ним по лестнице. Его машина стояла напротив дома, и она ждала, пока он отпирал дверь и придерживал ее, чтобы она села. Она дотянулась до двери со стороны водителя и открыла ему самый незначительный жест, но он каким-то образом вводил ее в мир взрослых женщин. Ведь в конце концов так поступают женщины. Они выехали из притихшего центра с затемненными витринами магазинов, за исключением книжного на Мейн-стрит, до двух ресторанов и покатили по пустынным улицам Хардисона, безмолвно продвигаясь сквозь ночь. Джулия глубоко дышала, вбирая в себя запах автомобиля, близость его тела. Он остановил машину возле края тротуара у поворота к дому Сэнди, не выключая двигатель. «О поездке в Нью-Йорк мы скоро поговорим», — сказал он. Она слегка улыбнулась, потом вдруг потянулась к нему, поцеловала его в щеку и выскочила из машины.